В этих воспоминаниях говорится о том, что Маяковский выступал после Есенина. Он читал «Левый марш», «Облако в штанах», «Необычайное приключение». Аудитория, состоявшая из молодых писателей, студентов литературно-художественного института, необычайно напряженная и необычайно требовательная. Маяковский неутомим. Его голос в полном смысле слова владеет залом. И когда он кончает чтение и садится на свое место, снова просит слово Есенин. А за ним снова читает Маяковский. Так они состязались в этот вечер. Читали далеко за полночь. Чувствовалось, что и Маяковский, и Есенин не просто выступают, не просто читают стихи, они борются за аудиторию, отвоевывая ее друг у друга. Можно представить, какой тонус задали этому состязанию Маяковский и Есенин, если оба они, подогреваемые честолюбивым желанием показать себя молодой и многое уже понимающей аудитории, были прекрасными чтецами и в искусстве декламации не уступали друг другу. Есть и несколько иная версия. Есенин пришел больным, с укутанным шарфом горлом, и выступать не собирался. Но когда после студентов Николая Дементьева и Михаила Светлова, после Асеева и Шенгели выступил Маяковский, и ему устроили овацию, Есенин не выдержал, прочитал своего Пугачева. Прочитал с блеском. Когда Есенин закончил чтение, вспоминает тогдашний студент Бабкин, Маяковский сказал громко, чтобы все слышали: «Это хорошо, похоже на меня». «Нисколько не похоже. Моя поэма лучше», — ответил Есенин. В зале раздался смех. Присутствовавшие долго аплодировали обоим поэтам. Маяковский и Есенин. Этих, казалось бы, непримиримых соперников тянуло друг к другу. Может быть, не до конца, но каждый из них понимал значение другого. Принимал или не принимал — это иное дело. Асеев уверяет, что месяца полтора спустя, в том же 1923 году, Есенин читал ему в пивной поэму «Черный человек», которую не мог нигде напечатать. И на реплику Асеева о том, что по технической свежести, по интонациям она ближе к нам, то есть к Лефам, в особенности к Маяковскому, и что Есенин после этого заговорил о своем хорошем чувстве к нам, хотел повстречаться с Маяковским. Это не последний порыв одного к другому. В конце 1923 года Владимир Владимирович принимает участие в двух юбилеях. 20 ноября на Тверском бульваре, 25 в помещении ВСП Всероссийского союза поэтов состоялось неширокое, но многолюдное, его в газетах назвали академическим, собрание, посвященное пятилетию этого союза. Среди участников опять-таки Маяковский и Есенин, а также Асеев, Мандельштам, Пастернак, Каменский. Председательствовал Брюсов. А через месяц, 17 декабря, 50-летие Валерия Яковлевича в Большом театре. Чествование довольно пышное. Кто при жизни в 50 лет удостаивался юбилейного вечера в Большом? И вот какой чисто человеческий штрих мы находим в воспоминаниях Лили Юрьевны Брик об этом вечере, запомнившей Брюсова одного на огромной сцене. Нет с ним никого из старых соратников, ни Бальмонта, ни Белого, ни Блока, никого. Кто умер, а кто уехал из Советской России? Маяковский вдруг наклонился ко мне и терпеливым шепотом сказал: «Пойдем к Брюсову. Ему сейчас очень плохо». Помнится, будто идти было далеко, чуть не вокруг всего театра. Мы нашли Брюсова. Он стоял один, и Владимир Владимирович так ласково сказал ему: «Поздравляю с юбилеем, Валерий Яковлевич». Брюсов ответил: «Спасибо, но не желаю вам такого юбилея». Казалось, внешне все шло как надо. Но Маяковский безошибочно почувствовал состояние Брюсова. Тут комментарии излишни. Вспомним также случай с мнимой смертью Ахматовой. И ей, и Брюсову доставалось от Маяковского. Конец 1923 года. Начало активной работы Маяковского для рекламы Моссельпрома, Резина Треста и Мосполиграфа. Работа, которая получила большой размах. Маяковский привлек для нее целую группу художников — Родченко, Степанову, Лавинского, Левина и других. Обладая незаурядными деловыми качествами, он предлагал услуги по рекламе организациям, помогал публикации рекламных материалов в печать. Это была своеобразная индустрия рекламного дела, практическое воплощение идеи производственного искусства. Маяковский принимал заказы, распределял их среди художников, сам писал тексты и делал предварительные эскизы. Он же принимал от художников плакаты в готовом виде и сдавал заказчику. Реклама давала неплохой заработок. Нравилось это и Осипу Брику, теоретику социального заказа и производственного искусства, который считал, что нигде, кроме как в Моссельпроме, лучшее, что написал Маяковский. Брик тогда заведовал отделом рекламы в Моссельпроме и неплохо платил Маяковскому, а поэт, отвечая на улюлюканье своих противников по этому поводу, повторил, что именно этот рекламный плакат является поэзией самой высокой квалификации. Не приминул подать свою реплику и Есенин. «Мне мил стихов российский жар, есть Маяковский, есть и кроме, но он их главный штаб-смоляр, поет о пробках в Моссельпроме». На все это надо было отвечать. Маяковский не из тех, кто в схватке остается побежденным. И он отвечал, сначала вызывающей защитой моссельпромовской музы, а потом разными способами. Есенину отвечал не грубо, все-таки щадил его. Ну, упомянул в стихотворении «Тамара и демон», в том месте, где протерик шумит, как Есенин в участке, как будто бы терек организовал проездом в Боржом Луначарский. С другими обидчиками при случае разделывался покруче. В начале 1923 года произошел необычайный взлет лирического дарования Маяковского. Возможно, что именно поэма про это дала повод Кузьмину сказать: «Имя Маяковского, я думаю, теперь никого не пугает с тех пор, как он вырос из чемпиона футуризма, официального революционера и добровольного пугала в поэта Маяковского». А конец года обозначил полярную точку в творчестве Маяковского. Нигде, кроме как в Моссельпроме. Рекламу на конфетных этикетках, на печенье, на вывесках киосков и магазинов и просто на заборах. Торжество производства над поэзией, попрание искусства. Момент, когда, по остроумному замечанию Альфонсова, Маяковский повернул искусство к жизни так круто, что вступил в конфликт с искусством. Личные мотивы не складывались в симфонию любви и счастья. Совместная поездка в Петроград, путешествие за границу лишь немного отдалили неизбежность финала любовной драмы. Лилия Юрьевна письменно призналась Маяковскому, что не испытывает больше прежних чувств к нему, и, подслащивая пилюлю, добавила, что, мол, и он любит ее много меньше и очень мучиться не будет. И тут в их переписке возникает имя человека, с которым летом 1922 года у Лилии Юрьевны возник роман. И если уж искать какой-то конкретный повод к мучительной коллизии конца 1922 года, то больше все-таки оснований видеть его в этом сюжете, чем в неудачных докладах Маяковского, к которым раньше Лилия Юрьевна никогда не проявляла пристрастного интереса. Гораздо легче предположить, что ее охлаждение к Маяковскому было вызвано этим новым увлечением. Лилия Юрьевна на такие перемены смотрела спокойно. Будничная концовка, увы, а внешне для Маяковского ничего не переменилось. Семья по-прежнему оставалась семьей, основным работником, обеспечивавшим ее материально, оставался Маяковский. Ленин, Пушкин, Лев. Несмотря на широковещательные декларации, Лев все-таки ограничивал свою деятельность довольно узким кругом поэтов, художников, режиссеров. Надо было что-то предпринимать для пропаганды левого искусства, надо было продвигать его вширь. Бывшие футуристы, ныне левовцы, хоть и расходились во взглядах на пути развития искусства, но не отказались от притязаний на верховное представительство в нем от имени государства. Маяковский вспомнил про экспресс футуризма, вспомнил свой опыт лектора и пропагандиста, чтеца-декламатора, свое искусство завоевывать поклонников. Новый 1924 год он начинает с поездки на Украину. Первое выступление в Киеве с докладом и чтением стихов не оставляет сомнения в том, что главной задачей поездки и была агитация за левое искусство. Маяковский не жалел слов и красок, чтобы в лучшем виде представить теоретическую и практическую деятельность Лефа, его влияние на все ответвления культурной работы и производства. На вечере в основном присутствовала рабфаковская молодежь. Не очень искушенная в искусстве, она восторженно приветствовала Маяковского. Овации вызвал не доклад, а стихи, которые читал поэт. Причем стихи отнюдь не производственного характера, не рекламы и газетные агитки. И в этом была слабость позиции Маяковского-теоретика, Маяковского-пропагандиста. Примерно то же самое произошло и на втором выступлении. В Харькове доклад назывался «Про Лев, Белый Париж, Серый Берлин и Красную Москву». Вариация в поисках успеха. Третье выступление в Киеве и опять в докладе программа Лефа «Долой искусство, да здравствует жизнь». Все-таки у определенной части художественной интеллигенции Маяковский находил понимание. Конечно, он не только призывал к ударной агитации, рассказывал, как делается сатира, реклама и анекдот, но в этот раз наряду со стихами читал свои рекламные тексты для «Резина Треста». В газетных отчетах высказывались и критические точки зрения, но вот что примечательно – и о чем сообщила «Пролетарская правда» 18 января. В Киеве выступал Маяковский, и это для многих шатающихся, не праздно, было агитационным и организационным призывом к работе. Этот призыв зазвучал сейчас громче и убедительнее, и вот уже к нам, как на биржу труда, потянулись безработные поэты и художники с требованием работы. За это спасибо вам, товарищ Маяковский. Поездка на Украину в пропагандистском плане кое-что дала и разохотила самого Маяковского, к производственничеству. Рекламные плакаты идут как с конвейера. Реклама макарон, папирос, пива, журнала «Московский пролетарий». Без разбору, ибо все для жизни, а жизни. Оптимизм бьет через край. Нечего на цены плакаться. В ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы. Лучших сосисок не было и нет. Готов сосать до старости лет. Папиросы червонец хороши на вкус. Крепки, как крепок червонный курс. И поэма рабочим Курска, добывшим первую руду. Временный памятник работы Владимира Маяковского теряется в контексте рекламы и агиток, вроде написанной совместно с Асеевым по заказу «Моссукна» агитпоэмы «Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам». Тоже призывает брать курс на Курск, эсэсэровский Гамбург, да еще такой, чтобы и Нью-Йорка, нью-йоркистей. Уже тогда критика указывала на голо-агитационный характер поэмы «Рабочим Курска». И не без оснований. Несмотря на несколько поэтических фрагментов удачных образных и стилистических находок, в целом она производит впечатление растянутой газетной агитки. Пережив драму любви, исчерпав себя в бурном лирическом выплеске поэмы про это, Маяковский целиком отдался утилитарному деланию продукции, хотя внешне и связанной с искусством, но не являющейся искусством в его высоком значении. Необходим был какой-то новый внутренний кризис, какое-то потрясение или переживание, чтобы пробудить лирическое чувство, вернуть поэта к поэзии. Таким переживанием и даже потрясением для Маяковского стала смерть Ленина, к которому он относился с глубочайшим пиететом. Об этом говорят его ранние обращения к лидеру большевиков в стихах, не раз высказывавшиеся пожелания встретиться с ним, поговорить, почитать ему стихи, пьесу. Остроту переживания придало присутствие Маяковского на заседании 11-го Всероссийского съезда Советов, где было сообщено о смерти Ленина. Эпизод этот нашел почти протокольное отражение в поэме. Маяковский несколько раз становился в очередь у Страстного монастыря и в лютый мороз шел по Большой Дмитровке к гробу Ленина в колонном зале Дома Союзов. В день похорон поэт смотрел на траурную процессию из окна исторического музея вместе с художником Радимовым, писавшим этюд с натуры. Владимир Владимирович был замкнут, малоразговорчив, углублен в себя. Возможно, именно в эти дни у него складывался, обретал какие-то более или менее внятные черты еще ранее зревший замысел поэмы о Ленине. Маяковского захватила большевистская идея государства коммуны, государства без бюрократов, без элиты. Поэтому он уже в начале 20-х вступил в борьбу с новой бюрократией, а затем, в 29-м году, жаловался Ленину на тех, кто ходит, гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Видя перерождение, омещанивание, а чиновнивание новой власти Маяковский в противовес возвышает образ Ленина как идеал. Несмотря на попытку приземления, представляет его очищенным от всякой тщеты в ореоле святости. Революция всех людей окрашивает лишь в два цвета — черный и белый, которые потом заволакиваются пеленою кровавого тумана. По этой традиции Ленин, с одной стороны, оказался тем самым Пугачевым из русского университета, выражение Жозефа де Местра, который использовал ситуацию для вооруженного переворота и захвата власти, с другой — народным заступником, открывшим путь к всеобщему счастью и миру на земле. О работе над поэмой Владимир Ильич Ленин в 1924 году нет никаких воспоминаний и сообщений самого Маяковского. Она велась интимно. Поэт, как в более позднем стихотворении «Разговор с товарищем Лениным», оставался вдвоем с героем своей поэмы, с его фотографией на белой стене. В автобиографии сказано: «Закончил поэму Ленин. Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы. Так легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы». В этом нет ничего неожиданного. Культ Ленина стал явлением общественной жизни. Маяковский позаботился о рекламе. Футуристская, лефовская привычка. В жизни искусства появляется информация, напоминающая рекламное объявление. Маяковский закончил большую поэму о Ленине. Эта поэма по грандиозности замысла и по силе охвата темы превосходит все раньше им написанное. Поэма будет печататься в Лефе. Как и каждую новую вещь, Маяковский обкатывал поэму в разных аудиториях. Обкатка поэмы прошла и в аудиториях политически и, надо полагать, эстетически более требовательных. Например, в коммунистическом университете, в Доме печати, перед участниками конференции редакторов и секретарей губернских и уездных газет. Во всех случаях был успех. Во всех случаях Маяковский стяжал аплодисменты, слышал похвалы. Работая над поэмой, Маяковский изучал биографию Ленина и читал его труды. Для него не прошла бесследно критика Лениным поэмы «150 миллионов», о чем он должен был узнать от Луначарского. Он должен был узнать также, что Ленин решительно не одобрял нигилизма футуристов по отношению к культурному наследию. И стихотворение «Юбилейное», написанное в связи со 125-летием со дня рождения Пушкина весной 1924 года, говорит о перемене взглядов поэта. Оно знаменует собой начало иного, чем прежде, отношения к классике. Замечательный эпизод рассказал Рубен Николаевич Симонов. На одном из диспутов в политехническом Маяковский довольно язвительно критиковал и даже высмеивал молодых, да и немолодых тоже, поэтов, особенно северянина, и вызвал недовольство публики. И тогда он вскочил на стол президиума и начал читать пушкинское «Когда для смертного умолкнет шумный день». И зал затих, и уже необыкновенная тишина воцарилась в огромной аудитории, и в этой пронзительной тишине прозвучали последние строки стихотворения. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». «На несколько секунд воцаряется полная тишина», — пишет Симонов. И вдруг шквал аплодисментов потрясает зрительный зал. Маяковский медленно спускается со стола и садится на свое место в президиуме. Для актрисы Нату Вачнадзе было неожиданностью, когда она, войдя к Маяковскому на Лубянке, увидела на столе томик Пушкина. Обратив внимание на ее удивленный взгляд, Владимир Владимирович сказал: «Вот на меня сердится за мои стихи без ямбов, а ведь без Пушкина я не засыпаю, это моя любимая книга». Также, видимо, был удивлен и Вадим Шершеневич, когда ранним утром увидел Маяковского стоящим на Тверском бульваре перед памятником Пушкину. Это было весной. Маяковский не видел Шершеневича. Он не замечал никого вокруг. Он стоял и смотрел в лицо чугунному изваянию, воскрешая в воображении живого Пушкина. Он усадил его за столик рядом с собой, повел доверительный разговор, как поэт с поэтом, соглашаясь и споря, сопереживая и жалуясь, убеждая и исповедуясь. Более личный, более интимный момент. Пушкин мешал писать Маяковскому, как кому-то мешал Толстой, кому-то Блок, кому-то позднее уже сам Маяковский. Характерно такое признание Маяковского, переданное третьим лицом. Маяковский в петроградском пролеткульте при всех наших товарищах сознался, что Пушкина читает по ночам и оттого его ругает, что, быть может, сильно любит. А сколько пушкинских цитат и реминисценций в стихах Маяковского, сколько упоминаний о нем. И, с одной стороны, в них любовь к поэту, обаяние его строк, с другой — спор с ним, самоутверждение. Самоутверждение через отрицание. И в отрицании Маяковский бывал невоздержан. Но сколько бы ни судили по поводу невоздержанности Маяковского, желающие противопоставить ему русскую классику, верным, неопровержимым остается то, что сказал поэт поэту, и значит, другим великим предшественникам: «Я люблю вас, но живого, а не мумию». Сказанное по отношению к Лермонтову: «Мы общие лирики Лента», распространяется на все классическое наследие русской поэзии. Маяковский слушал живой голос классики, но отвергал диктат ее канонов для искусства своего времени. Некрасова и Достоевского он уважительно называл великими реалистами. Читатели замечали, что критика упрекает Маяковского в неуважении к Пушкину и спрашивали об этом. «Бывают разные отношения к его наследию», — отвечал поэт. «Мне не могут простить того, что я не пишу, как он. Раздражает Лессинг. Вот решили, раз я не пишу, как Пушкин, значит, являюсь его противником. Приходится чуть ли не оправдываться, а в чем, сам не знаешь. Подумайте, как можно, не любя Пушкина, знать наизусть массу его стихов? Смешно! Запоминаются хорошие стихи. Вот, например, басни Крылова. Мы учим их чуть ли не в первом классе, а помним до глубокой старости. Вопросы эти, иногда задававшиеся в категорической форме, почему вы не любите или не признаете Пушкина, стали раздражать Маяковского. Он отвечал: «Я уверен, что отношусь к Пушкину лучше, чем автор этой нелепой записки». Иногда он приглашал авторов подобных записок выйти на сцену и начать читать на память стихи и поэмы Пушкина. Кто кого перечитает? Вот тогда увидим, кто лучше знает и больше любит Пушкина. Охотников, как правило, не находилось. А некоторые, слушавшие Пушкина в исполнении Маяковского, утверждают, что читал он не хуже Яхонтова и Шварца, лучших чтецов того времени. Маяковскому претила риторика по отношению к классикам, которая нередко и многим заменяет истинное их знание, истинную любовь к литературе. Так же, как претила добродетельная мода раздачи преждевременных лавров живым поэтам. Маяковский с иронией писал о том, как, изумившись рифмочек парой, поэта уже почитают гением, одного называют Красным Байроном, другого с самым красным Гейнем. Его отношение к гениям было сродни шутливо выраженному флобервскому: «Не следует ими восторгаться, это невроз». С каким темпераментом обрушился Маяковский на Совкино, когда обсуждался фильм о Пушкине? А я заявляю, что, сев за стол и дурацки взъерошив волосы, нельзя написать стихотворение, такое стихотворение, как «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Это глумление. Вы не смеете, не смеете показывать поэта, равного которому не было и нет в России. И все более накаляясь, смерть Пушкина — единственный и неповторимый материал. А вы что с ним сделали? Что сделали вы? Кто был на экране вместо поэта? Бонна, Бонна в штанах, Бонна, возящаяся с ребятами и возящая их на спине. Как вы смели это сделать? Один молодой человек, беседуя с поэтом, удивился, что тот начал защищать от него античную литературу и удивлял его познаниями в классике. Он сказал: «Владимир Владимирович, для меня большая новость то, что вы так говорите о литературе. Так ли вы относились в печати к Пушкину и Шекспиру лет 15 тому назад?» Этот разговор состоялся в начале 1930 года. «Это все не так просто. Сегодня не просто», — ответил поэт и замолчал. Грубовато, но верно по сути, заметил один из соратников по Лефу, сказав, что Маяковский не злоумышлял против классиков. Он лишь зверел к людям, которые прятались от современности за мраморные зады памятников, за дядю из прошлого столетия. Маяковский уходил от вульгарного нигилизма. В отрицании же нельзя видеть только одну сторону — разрушение. Отрицая великие образцы, художник, во-первых, более пристрастен и, может быть, более зорок к недостаткам этих образцов, и, во-вторых, оно стимулирует поиски новизны собственного «я». В том же 1924 году написано стихотворение «Владикавказ, Тифлис, Тамара и демон». Но вместе с этим Маяковский плодит агитпроп и рекламу. Пишет, например, сочинение типа «Буржуй, прощайся с приятными деньками, добьем окончательно твердыми деньгами» или «Твердые деньги, твердая почва для смычки крестьянина и рабочего». Оба стихотворения посвящены денежной реформе, имеют ярко выраженный агитационный характер и напечатаны в газетах. Для них и предназначались как тексты к плакатам. Сочиняются тексты к рисункам на внутренние и международные темы в сатирическом журнале «Красный перец». Тексты для плакатов «Наркомфина», рифмованные лозунги к 1 мая, профплакаты, кооперативные плакаты, наконец, плакаты о жилищно-строительном займе. По задаче, по стилистике это продолжение ростинской и политпросветовской работы, чистое лефовское производственничество. Искусство ли это? С точки зрения газетной, пропагандистской, утилитарной, многие агитки, плакаты, рекламные тексты вместе с рисунками выполнены искусно. Рекламные тексты с рисунками Маяковского, плакаты, реклама, отмечены на международных выставках. Значит, это искусство. Искусство плаката, рекламы, если хотите, агитки, но не искусство поэзии. Бердяев высказал такое наблюдение. Русские писатели с необычайной остротой пережили трагедию творчества перед неизбежностью преображения самой жизни, осуществления правды в жизни. Он называет имена Гоголя и Толстого, которые готовы были жертвовать творчеством совершенных произведений литературы во имя творчества совершенной жизни. Пример жизни Толстого в Ясной Поляне, его работа в школе, тут напрашивается сама собой. Не такова ли и деятельность Маяковского с его пониманием правды жизни в производстве? Поэма «Владимир Ильич Ленин», как и стихотворение «Юбилейное», еще 2-3 стихотворения, написанные в 1924 году, вопреки напору лефовских теоретиков, подталкивавших Маяковского к утилитаризму и производственничеству, стали знаками поэзии. Тем более поразителен по своим последствиям дуализм в сознании Маяковского, когда поэзия и в эти благоприятные для нее моменты теснится грубым утилитаризмом, когда масса энергии тратится не только на само производство, но еще и на пропаганду Лефа. Маяковский агитировал знакомых поэтов, чтобы писали агитки. Предложил, например, Сильвинскому, когда поближе с ним познакомился, тот отказался, сказав, что писать как Демьян не по нем, а писать как Маяковский нецелесообразно, ибо это все равно, что делать барабаны из красного дерева. Маяковский рассердился. «А вы знаете, кто вы? Вы белый рояль на золотых ножках». Поиски соратников по Лефу не всегда и не часто давали результат, хотя агитационная поэзия получала широкое распространение. Пропагандистская акция в пользу Лефа предпринимается уже после поездки в Киев, после похорон Ленина. Дело в том, что на Лев шли нападки. Сосновский, автор статьи «Довольно маяковщины», на этот раз выступил в «Правде» со статьей «Литхалтура», уже против Асеева. Собрались в Водопьяном, вместе с Асеевым писали ответ Сосновскому, статью «Критхалтура». Состязались в остроумии, шутили над собой. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Но надо было дать решительный бой. Этому должен был послужить вечер в Большом зале консерватории 13 февраля. В афише вечера значился доклад Маяковского «Анализ бесконечно малых». Само по себе название это было загадочным и ни о чем не говорило, но афиша обещала другое — «Лев вызывает своих противников». За этим таилась разгадка. На дискуссию вызывались старики — Брюсов, Коган, Оренбург. Очень показательны тезисы доклада Маяковского. Они раскрывают агрессивный напор Лефа. Первое. Казалось бы, работа Лефа ясна и безапелляционна. Второе. Книжные витрины заполнены. Седьмое. Даже за граница Крученых и Маяковский в Германии, Третьяков в Пекине. Но Лефу этого мало. Лев в отчаянии. Нас не признал Гиммельфарб. Имеется в виду критическая статья Гиммельфарба «Литература и революция» в «Известиях», 1923 год, 16 декабря. Первое. Кто он? Второе. Мелочь. Но из-за Гиммельфарба глядят тысячи гиммельфарбиков. 12. Шибуев — это уже циническое. Для сглаживания перейдем к чуть побольше. 13. Коган. Что Лев не бомба в академии, а на предложение ввести 50 лефов сказал: «Вы нам всю академию разгромить». 14. Полянский тоже. 15. Правдухин. 16. За ними раки с клешней, Розенцвейк из Киева. И, наконец, целая поэма. Это барьер между нами, между вами, работниками новой культуры и рвущейся массой. Долой этот барьер! Да здравствует оценка нашей работы с самим потребителем! Тезисы в ряде мест требуют расшифровки, но в данном случае интересует методика Маяковского. Она обнаруживает напор, иронию, насмешку. Поэтому надо, пожалуй, прибавить сюда почти стенографическую запись профессионального литератора, молодого тогда конструктивиста, критика Зелинского, как раз раскрывающую методику беседы Маяковского с аудиторией. Маяковский рассказывает о том, что в 1913 году на углу Петровки и Кузнецкого находилась редакция журнала для женщин, и на вывеске было написано «Стихи Белебристика». Сейчас, мол, эту вывеску можно повесить на некоторые издания, которые загубила Белебристика. Реплика. Вы обещали рассказать про Оренбурга. Маяковский. Не беспокойтесь. За что заплачены деньги, о чем говорится в афишах, все будет. Да, Оренбург все-таки вертится. Имеется в виду книга Оренбурга, а все-таки она вертится. Берлин, 1922 год. Это фигура, которая привлекает толпы. Король неповской литературы. Скажите на милость, о нем пишет Бухарин. Его издает госиздат, его покупают ответственные партработники. Реплика. А что тут плохого? Маяковский. Ничего. Только желудок можно испортить. Оренбург — пример белебристики. Реплика. А откуда вы его так хорошо знаете? Маяковский. От соседей. Я не читал ничего Оренбурга и обещаю ничего Оренбурга не читать. Впрочем, я прочел 16 страниц Николая Курбова. Это поэтическая импотенция. Только беззубые тарзанщики могут находить в этом удовольствие. Раздается возмущенный голос. «Зачем вы так говорите? Вы докажите». Маяковский. «Пожалуйста, могу доказать». «Что важно в художественном произведении?» «В художественном произведении важен план, овладение темой, четкость композиции, которая определяется мыслью». Вот возьмите «Что делать» Чернышевского. Сначала дается интересное построение и удар под занавес. А что такое Оренбург как художник? Какие у него средства описания? Как, допустим, он описывает ЦК РКПБ? В Николае Курбове он говорит, что табличка ЦК РКП похожа на вывеску, как у дантиста. Какая-то девушка-поклонница Оренбурга в совершенном возмущении уже не кричит, а визжит Маяковскому. Это не доказательство, это демагогия. Маяковский. Ну и что же? Все мое сегодняшнее выступление — блестящая демагогия. И вообще, милая девушка, любите Оренбурга, если он вам нравится. Хохот всего зала покрывает эти слова. Но Маяковский продолжает. А это не демагогия — ловить меня на словах и спрашивать, что я прочел и что не прочел Оренбурга. Если меня будут крыть, то я найду нужные цитаты. В этом можете быть уверены. Наивная галиматья стиля Оренбурга не нуждается в доказательствах. Чего стоят его одни дешевенькие аллитерации, розовые розы? И вообще, товарищи, прекрасен Курбов при тихой погоде. А при нашей качке на таких романах дальше черной биржи не уедешь. Вот пример диалога-спора Маяковского в аудитории с его правотой и неправотой, серьезностью и насмешкой. При этом надо еще представить общую довольно накаленную атмосферу споров в литературе, атмосферу групповой борьбы. В этой атмосфере трудно было ждать от Маяковского деликатности, академического политеса. Не тот темперамент. Когда Маяковский был в ударе, он спорил, как фехтовал, с легкостью чемпиона, сказал о нем кто-то из современников. Но бывали случаи, когда нападки на вечерах, открытая наглая ложь, выводили его из равновесия. Был даже случай, когда он в знак протеста ушел с эстрады, но, поостыв, вернулся и продолжил выступление до победной точки. Увы, те, с кем Маяковский хотел скрестить клинки в консерватории, не явились. Но обсуждение доклада все-таки состоялось, нападки на Лев были, а молодежь, по большей части, с сочувствием отнеслась к Маяковскому. С этого старта и была предпринята продолжительная поездка в Гомель, Винницу, Киев. В памяти Маяковского, конечно же, жило то первое посещение Одессы, когда его сердце пленила юная Машенька Денисова. Он встретился с ней уже после революции и гражданской войны в Москве и встречался не раз, так как Мария Александровна, студентка в Хутымаса, молодой скульптор, ходила на его вечера. Нет никаких сведений об их первой встрече в Москве. Можно только догадываться, что это была хорошая встреча, зная благородство Маяковского, его умение сохранять добрые человеческие отношения с женщинами, которыми увлекался, в которых был влюблен. Он, конечно, узнал кое-что о жизни Марии Денисовой, человека весьма незаурядного, и это не могло не вызвать глубочайшего уважения к ней со стороны Владимира Владимировича. А о дальнейшей ее судьбе мы уже знаем. Итак, Одесса. Ворох воспоминаний. Два основных разрекламированных выступления Маяковского состоялись 20 февраля в Северном театре и 22 февраля в помещении Драматического театра. На другие вечера был еще один незапланированный в медицинском институте. Аудитория собиралась более молодая. Привели даже группу детдомовцев. Отзывы прессы были в основном доброжелательными. Один из рецензентов, предъявив Маяковскому ряд претензий, снисходительно заметил: как бы то ни было, Маяковский все-таки поэт, хоть и претенциозный и не отрешившийся еще от чудачества желтокофтного протестантизма. И еще тот же рецензент: самореклама идеологическая, самореклама революционная, все остальное, что не подходит под масштаб Лефа, отбрасывается широким чисто русским жестом со счетов литературы. Вот оно что. Самореклама — это реклама Лефа. Агитация за Лев. Позднейшие исследователи корят рецензентов за то, что, мол, их отзывы грешат субъективностью, что им, мол, не дано было уловить и осознать то новое, что появилось в поэзии за годы революции и так далее. А ведь кое-что они уловили и поняли правильно. Те же одесские «Известия», уже подводя итоги выступления поэта, отмечали, что он много распространялся об агитках, распинался за необходимость для поэтов оттачивать стихи рекламы для Моссельпрома, стихи-надписи для крестьянской карамели о метрической системе мер. И стихи он читал не только те, в которых Маяковский действительно и почти бесспорно вырос как настоящий колосс, говорящий языком революции, языком площадей, языком миллионов, но и те наислабейшие, что под Демьяна. В Одессе была создана организация «Юголев». В состав ее вошли юный Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, с которыми Маяковский здесь познакомился. Некоторые декларации Юголефа, опубликованные в журнале, тут же под тем же названием созданным, напоминают худшие декларации московского Лефа. Пушкин, Толстой, Тургенев объединяются термином «художественная литература» в кавычках. Провозгласив принцип жизнестроения, упраздняющий искусство в его истинном значении, юголефовцы объявляют контрреволюционными, мелкобуржуазными или же непманскими все остальные литературно-художественные организации. Инициатива Маяковского неожиданно для него здесь вызвала к жизни наиболее крайние проявления левачества в литературе. Выступления в Киеве проходили в том же пропагандистском духе, что и в Одессе. Разъезжая по городам Союза, Маяковский заводит массу знакомств с литераторами, журналистами, парты и софработниками, просто любителями поэзии и представительницами прекрасного пола. Они тоже не оставляли его без внимания. Не последнюю роль для успеха Маяковского на вечерах имело и то, что он хорошо смотрелся из зала. Он был молод, виден собой. Вот некоторые описания его внешности, относящиеся к 20-м годам. Сам Маяковский, может быть, не был красивым в обычном понимании слова, но он был строен, очень пластичен, умел красиво носить свой скромный пиджак, свой джемпер. Даже в его внешнем облике чувствовалось обаяние поэта. Березарк. Он был высокого роста, шел несколько откинувшись, обычно в кепке, обычно с папиросой в углу рта. В руке он держал трость. Наружность его была так выразительна, что встречные, даже не зная, что перед ними Маяковский, оглядывались на него. У него были большие черные глаза, со взрывчатой силой, смотревшие из-под косой кепки. Юрий Олеша. Здесь специально не приводятся высказывания тех, кто считал его красивым, их довольно много. Но вот он в Киеве. Роман его с Лилией Юрьевной фактически распался, и, естественно, Маяковский не без особого внимания вглядывался в женские лица, угадывая в них свет влюбленности. Еще в первый приезд в Киев, в январе 1924 года, он познакомился с 16-летней, очень хорошенькой Наташей Самоненко в замужестве Рябовой, девушкой с романтическим складом души. Наташа с подругами ходила на все выступления Маяковского, увлекалась его стихами. Как выяснилось, не только его. Уже позднее, года, видимо, через два, их встречи продолжались, они как-то заспорили. Владимир Владимирович, расхаживая по номеру гостиницы, бормотал строки из предсмертного стихотворения Сергея Есенина и переиначивал слово «предназначенное» на «предначертанное». Наташа поправила его, но он упрямо повторял «предначертанное». Она спорила: «А мне больше нравится предназначенное». «А Есенин вообще вам нравится?» — спросил Маяковский. — Нет, — храбро солгала Наташа. Маяковский удивился и вдруг засмеялся. — Врете вы! Такая романтично-лиричная, трагически героическая девушка, и чтоб Есенин не нравился. — Мне Маяковский нравится. И вообще я хочу домой, — мрачно отрезала Наташа. — Домой пойдете, когда Есенин понравится. «Я вам стихи его читать буду», — ласково уговаривал Владимир Владимирович. Читал «Собаки Качалова», «Куски из черного человека», кажется, еще не вышедшие тогда, «Песня о собаке». На щенятах у нее показались слезы на глазах. «Вот видите, а говорите, не нравится Есенин», — наставительно говорил Владимир Владимирович. «Я для вас хочу так думать», — чуть не разревелась Наташа. Маяковский долго смотрел на нее. «Хорошая вы, Натенька, очень». По дороге домой спорили: предначертанное, предназначенное. Наташа Самоненко влюбилась в Маяковского. Естественно, она и выступление его вспоминает сквозь романтическую дымку первой влюбленности. Про первый вечер в зале «Дом компроса», битву при входе, бушующий зал и необычайный успех Маяковского она пишет. «Зал гремел, безумствовал. Я же совсем потеряла представление о действительности. Для меня не существовало ни этого шумящего зала, ни дома, ни тетки рядом, ни вообще ничего на свете. Ничего, кроме Маяковского, который читает такие замечательные стихи и смотрит при этом на меня». Они встречались каждый раз, когда поэт приезжал в Киев, потом встречались в Москве. Наташ приехала поступать в музыкальное училище при консерватории. Бывала у Маяковского в Лубянском проезде. Со временем и под бдительным оком Лили Юрьевны у них установились ровные дружеские отношения. Современники обоего пола отмечают, что Маяковский оставлял ощущение нравственной опрятности. Не выносил скабрёзных анекдотов и таких же разговоров о женщинах. Он не был Дон Жуаном в отношениях с женщинами. Для этой роли ему не хватало многого. Прежде всего, внутренней свободы, если хотите, некоторой развязности, умения обольщать, быть уверенным в успехе. Он нравился девушкам и знал это. Но, как говорит одна из них, Хмельницкая, легко смущался, иногда был неловок от застенчивости, странно сочетавшийся с его силой, ростом и громовым голосом. Пожалуй, он не умел находить тона в общении с женщинами. Завидовал Есенину, как вспоминает Зелинский. «От Есенина женщины берут в плен, как пираты в открытом море, перекидывают мостик и берут на абордаж». А он в плен сдаваться не умел. Наверное, потому что однажды сдался и не мог вырваться из этого плена, попал в рабство. Так, может быть, права Лили Юрьевна, которая говорила молодым женщинам из Лефовского кружка: «Володя — это очень пресно. В него невозможно влюбиться. Он как кучер правит стихами». Но как эти внушения соотнести с многочисленными признаниями в любви самой Лили Брик и в письмах к Маяковскому, и в ее мемуарах? Где была игра и где было настоящее? Может быть, какой-то ключик к разгадке можно увидеть в том, что внушалось это женщинам, к которым Маяковский проявлял повышенное внимание? Ах, женщины, женщины! Впрочем, о женщинах никто так метко не умеет сказать, как французы. Еще в XVII веке великий иронист Жан де Ла Брюер заметил: «Женщины склонны к крайностям. Или они намного хуже, или намного лучше мужчин».